Продолжение главы 7. Сотворение миров. Раздел Д. Конструирование языка. Тела действуют друг на друга материально, энергетически, а также информационно. Результатом действия является изменение состояния. Если я брошусь на землю потому, что кто-то крикнул «ложись», то перемена моего положения вызвана поступившей информацией. Если же я упаду потому, что на меня обрушится тома энциклопедии, то изменение будет вызвано материальным воздействием. В первом случае я не был вынужден упасть, во втором был вынужден. Материально-энергетические действия детерминированы, тогда как информационные вызывают лишь изменение некоторых распределений вероятностей. Так, по крайней мере, все это выглядит при очень нестрогом обобщении. Информационные действия изменяют распределение вероятностей в границах, установленных материально-энергетическими условиями. Если мне крикнут «лети», я этого не сделаю, даже если бы хотел. Информация будет передана, но не претворена в жизнь. Она изменит состояние моего мозга, но не моего тела. Я пойму, что мне сказано, но не смогу этого выполнить. Таким образом, язык обладает аспектом операциональным и аспектом дискурсивным, в кавычках, мыслительным. Будем отправляться от этого положения. Под языком будем понимать множество состояний, выделенные из множества всех возможных состояний. То есть под множество этого последнего множества, в котором совершен отбор по принципу какого-то нечто, некоего X. Для данного языка X – это переменная, принимающая различные значения в определенных пределах. О каком подмножестве состояний идет речь? Мы сэкономим немало слов, обратившись к примеру. Иное такое подмножество, уже не языковое, содержит всевозможные траектории тел в Солнечной системе. Хотя множество таких траекторий бесконечно, легко заметить, что они не являются произвольными. Невозможны, например, квадратные траектории. Тела ведут себя так, словно на их движение наложены определенные ограничения. Следуя Эйнштейну, мы говорим, что эти ограничения налагает метрика пространства, обусловленная распределением масс. Всевозможные траектории движущихся в системе тел, равно как и тел, которые могут быть когда-либо введены в систему, это не то же самое, что упомянутое пространство с его ограничивающими свойствами. Аналогично этому в лингвистике различают высказывания «траектории» в кавычках и «язык», нечто вроде «языкового поля» в кавычках. Аналогию можно продолжить. Как гравитационное поле ограничивает тела в их движении, так и языковое поле ограничивает траектории высказываний. Подобно тому, как любая кинематическая траектория определяется с одной стороны метрикой поля, а с другой начальными условиями, например, начальной скоростью тела, направлением движения, так и в формировании высказывания участвуют условия языкового поля в виде семантико-синтаксических правил и локальные краевые условия, в кавычках, заданные диахронией и синхронией высказывающейся личности. Как траектории тел не являются гравитационным полем, так и высказывания не являются языком. Но, конечно, если из системы исчезнут все массы, то исчезнут и ограничения, накладываемые тяготением. И если умрут все люди, владеющие польским языком, то исчезнут соответствующие семантико-синтаксические правила, то есть «поле» в кавычках нашего языка. Напрашивается вопрос, каким же, собственно, образом существуют поля? Языковые и гравитационные. Это каверзный вопрос, связанный с онтологическим статусом исследуемых явлений. Движение тел и речевая артикуляция существуют наверняка, но точно ли таким образом они существуют, как гравитация и язык? В обоих случаях, ответим мы, применяются определенные формы описания, которые объясняют положение вещей и позволяют делать предсказания. По отношению к языку только вероятностные. Но не об этом сейчас речь. Описания эти мы, однако, не обязаны считать категорическими, так как не знаем, сказали ли Эйнштейн и лингвисты последнее навеки нерушимое слово по этому вопросу, о тяготении и о языке. Но это обстоятельство не прибавляет хлопот ни конструктору межпланетных ракет, ни конструктору говорящих машин. По крайней мере, как онтологическая проблема, ибо для них обоих она является лишь технической. Теперь в качестве модели представим себе распределение всевозможных, в кавычках, языков на шкале между двумя полюсами. Один полюс шкалы назовем «операциональным», в кавычках, другой «дискурсивным», в кавычках, то есть «мыслительным». На этой шкале естественный язык занимает место неподалеку от мыслительного полюса. Физикалистский язык получается где-то посередине, а язык наследственности находится как раз на операциональном полюсе. Различие между информационной и материальной операциональностью состоит лишь в том, что результаты чисто материальных операций не соотнесены ни с чем. Иначе говоря, если происходит некое материальное явление, и можно считать, что роль информационных, в кавычках, факторов в нем абсолютно несущественна, то невозможно рассматривать данное явление как «истинное» в кавычках или «ложное» в кавычках, как «адекватное» или «неадекватное», ибо оно попросту происходит, и все тут. Каждое языковое высказывание можно рассматривать как определенную управляющую программу, то есть как матрицу преобразований. Результат уже осуществленных преобразований может быть либо чисто информационным, либо вместе с тем и материальным. Что же касается управления, то оно может осуществляться внутри системы, когда одна часть системы, ядро яйцеклетки, содержит программу, а другие ее части реализуют заданные преобразования. Может происходить также межсистемное управление, когда, например, два человека объясняются устно или письменно. Иногда лишь условно удается установить, имеются перед нами две связанные системы или только одна. Проблема по-своему серьезная, но в данный момент нас не интересующая. Определенные высказывания, например, содержащиеся в книге, управляют процессами в мозгу читателя. Однако управляющие программы языка наследственности детализированы абсолютно точно, а высказывания естественного языка представляют собой программы, полные пробелов. Оплодотворенное яйцо не противопоставляет группе хромосом, управляющий его изменениями какой-либо избранной им стратегии. Хотя как целое оно может проводить определенную стратегию по отношению к окружающей среде, противодействуя идущим оттуда помехам. Адресат может выбрать стратегию лишь тогда, когда приходящая программа не навязывает ему однозначно требуемого поведения. Когда, например, эта программа пестрит пробелами. В этом случае программа требует пополнения, зависящего как от величины пробелов, так и от интерпретационных возможностей адресата, которые определяются его внутренней структурой и предшествовавшим программированием. Читатель романа вынужден из-за недетерминированности управления принимать стратегические решения на разных уровнях. Решать, к чему отнести отдельные фразы, целые сцены, композиции, слагающиеся из сцен и так далее. Стратегия обычно сводится к информационной максимизации, а также организационной оптимизации. Мы стремимся узнать как можно больше и в наиболее целостном, связанном виде. Восприятие текста как программы, требующей дополнений в пределах допустимых вариантов интерпретации, представляет собой лишь один из элементов нашего поведения, построенного иерархически. Ведь не затем же мы читаем, чтобы заниматься стратегией сопоставления или упорядочения, а для того, чтобы что-то узнать. Истинным результатом восприятия, в котором мы заинтересованы, является увеличение информации. Решение о той или иной интерпретации и всякие прочие управляющие действия семантика синтаксического характера обычно происходят на подпороговом уровне. Иначе говоря, мысленное дополнение фрагментарной программы совершается таким образом, что оно недоступно самоанализу. Сознание получает лишь конечные результаты этих решений уже в виде информации, которую якобы совершенно непосредственно несет нам текст. И только если текст труден, действия эти, доселе автоматизированные, частично поднимаются в поле сознания, которое включается в действие в качестве верховной интерпретирующей инстанции. Происходит это у разных людей по-разному, поскольку трудность текста нельзя измерить в одинаковой шкале для всех. Впрочем, полное понимание многоэтапной работы мозга никогда не достигается интроспективным путем, и недостижимость этого представляет собой один из кошмаров теоретической лингвистики. Если продуктивность передачи оказывается неплохой, то есть основные инварианты текста передаются, хотя сам текст, как программа для информационной реконструкции, в кавычках, зияет пробелами, то это происходит потому, что мозг отправителя и мозг адресата представляют собой гомоморфные системы с высокой степенью функционального параллелизма, особенно если они подвергались одинаковому предпрограммированию в пределах одной и той же культуры. Формализация языковых высказываний направлена на максимальное сужение полосы интерпретационного произвола. Формальный язык не допускает альтернативных толкований. По крайней мере, так должно быть в идеале. В действительности оказывается, что эта полоса не равна нулю. Поэтому некоторые высказывания, однозначные для математика, не являются таковыми для цифровой машины. Формальный язык реализует внемыслительным способом, или по крайней мере не обязательно мыслительным, чисто информационные операции, представляя собой программу без пробелов, поскольку все его элементы, а также правила их преобразований, должны быть заданы уже в начале. Отсутствие простора для догадливости, в кавычках, адресата должно воспрепятствовать применению различных интерпретационных стратегий. Формальные высказывания – это разделенные на элементарные этапы конструирования структур, которые имеют внутренние соотношения и лишены соотношений внешних, соотнесений с реальным миром. Они не поддаются также внешним проверочным тестам. Истинность в чистой математике не более чем возможность непротиворечивого построения. Операциональным, как в информационном смысле, так и в смысле материальном, является язык наследственности. Этот язык столь подробен потому, что генерируемые в нем высказывания подвергаются спустя некоторое время проверке на биологическую адекватность с помощью естественных тестов приспособленности живых систем, действующих в природной экологической среде таких систем. Следовательно, высказывания этого языка должны удовлетворять критерию истинности в его прагматическом смысле. Эффективность операций подтверждается и опровергается в действии, причем истинность равносильна выживанию, а ложность – гибели. Этим абстрактно-логическим крайностям в действительности соответствует широкий сплошной спектр возможностей. Ведь внутренне противоречивые, в кавычках, то есть содержащие летальные гены генетические фразы, вообще не могут завершить вступительную эмбриогенетическую фазу своих операций, в то время как другие фразы опровергаются лишь спустя длительное время, например, на протяжении жизни одного, а то и нескольких поколений. При этом исследование самого языка наследственности отдельных его фраз без учета всех критериев адекватности, которые содержит внешняя среда, не дает возможности установить, осуществимы ли и в какой степени запрограммированные в клеточном ядре операции. В операциональном языке не появляются никакие интеллектуальные, эмоциональные, волевые термины. Точно так же нет в нем и общих имен. Несмотря на это, универсальность такого языка может быть весьма значительной. Нужно учесть еще, что язык хромосом, хотя он совершенно апсихитен и внемыслителен, он ведь не является наследием чьего-либо мышления, однако же порождает в конце цепи управляемых им превращений язык понимающих существ. Но, во-первых, в этом смысле производный мыслительный язык возникает лишь на уровне целого человеческого коллектива, отдельный индивидуум языка не создаст. А во-вторых, язык хромосом не детерминирует возникновение мыслительного языка, он лишь делает подобное событие вероятностно возможным. Чисто мыслительный язык реально нигде не существует, но его можно было бы создать искусственно. Для этой цели следует построить изолированные системы, являющиеся своего рода модификацией лейбницевых монад, обладающих определенными, меняющимися во времени внутренними состояниями, которым сопоставлены их сокращенные обозначения. Процесс общения, в кавычках, состоит в том, что одна монада передает другим обозначение своего внутреннего состояния. Монада понимает монаду, поскольку ей по внутреннему опыту, в кавычках, известны все состояния, о которых ее могут информировать товарки. Напрашивается, конечно, аналогия с субъективным языком самоанализа, на котором передаются состояния – эмоциональные, волеизъявительные. «Хочу, чтобы мне было весело» или «интеллектуальные», «мечтаю о радости». Тем иксом, на основании которого производится отбор высказываний в хромосомном языке, является, как нам уже известно, биологическая адекватность по отношению к среде. Что же является таким иксом для наших монад? Отбор названий идет по признаку их адекватности внутренним состояниям и ничему более. Поэтому чисто мыслительный язык не может служить никакой цели в операциональном понимании, как мы его определили. Разумеется, именно поэтому он и не существует в таком абсолютно одухотворенном виде. Однако в зачаточных формах, которым из-за скудости словаря и отсутствия синтаксиса не дано право называться языком, он существует у животных. Поскольку биологически полезно, чтобы одно животное, например собака, ориентировалось во внутреннем состоянии в кавычках другого, и поскольку таким состоянием сопоставлены определенные формы наблюдаемого поведения, то с помощью своеобразного «кода поведения» в кавычках животные могут сообщать друг другу свои внутренние состояния – страх, агрессивность. Причем это идет по каналам восприятия в более широком, чем у нас, диапазоне. Ибо собака способна учуять страх или агрессивность, или, наконец, сексуальную готовность другой собаки. Развитый чисто мыслительный язык, например, язык наших монад, мог бы создать также свою логику и математику, поскольку над элементарными внутренними состояниями, если они не только переживаются в данный момент, но и поддаются запоминанию, можно производить различные действия – сложение, вычитание, исключение и так далее. Заметим, что такого рода монады не могли бы возникнуть эволюционным, естественным путем. Однако, если бы их кто-то создал, то появилась бы возможность возникновения математики и логики без прямого контакта с внешним миром. Мы считаем, что монады не имеют никаких органов чувств и подключены только друг к другу, например, проводниками, по которым идет прием и передача высказываний мыслительного языка, в кавычках. Естественный человеческий язык является частично мыслительным, а частично операциональным. На этом языке можно сказать «меня мучает головная боль». Но чтобы понять эту фразу, нужно испытать боль и иметь голову. Можно сказать также «меня мучает боль утраты», поскольку язык этот насквозь пропитан производными от внутренних состояний, которые можно проецировать во внешний мир. Например, приход весны, мрачное море. Можно создать в нем логику и математику, и, наконец, можно реализовать с его помощью различного рода эмпирические операции. Между операциональным языком генов и обычным языком существует следующее интересное соотношение. Язык наследственности можно, если не сейчас, то хотя бы в идеале, выразить на естественном языке людей. Ведь каждый ген можно так или иначе обозначить, скажем, занумеровать. Естественный язык включает в себя математику вместе с теорией множеств. Напротив, естественный язык однозначно передать посредством хромосомного нельзя. Как мы уже отметили, язык наследственности не содержит никаких общих имен или обозначений мысленных состояний. Но будь это только диковинкой, об этом не стоило бы говорить. Однако это еще и весьма поучительно. Некое хромосомное высказывание привело к появлению на свет Лебега, Пуанкаре и Абеля, великих математиков. Мы знаем, что математические способности предопределяются хромосомным высказыванием. Правда, нет никаких генов математического таланта, в кавычках, в том смысле, что нельзя их перенумеровать и выделить. математическая одаренность предопределяется неизвестной структурно-функциональной компонентой генотипа в целом. И мы не можем сказать, в какой мере она уже заключена в зародышевой клетке, а в какой содержится в общественной среде. Однако, вне всякого сомнения, среда выступает скорее как «проявитель» в кавычках таланта, нежели как его творец. Итак, операциональный язык, не имеющий в своем словаре никаких общих имен, может реализовать состояния, в которых появляются диссигнаты этих имен. Примечание редакции. Диссигнат – объект, обозначаемый данным языковым выражением, диссигнатором. Конец примечания. Развитие таким образом идет от частного к общему, от менее сложного состояния к более сложному. Дело, значит, обстоит не так, как если бы операциональный язык генов являлся недостаточно универсальным орудием, изучение которого мало что дает конструктору. Коль скоро каждое «высказывание», в кавычках, произносимое на этом языке, является только самореализующейся производственной программой для конкретного экземпляра данного вида и ничем более. Язык наследственности оказывается «поразительно избыточным», в кавычках, в своей универсальности. Он служит орудием для конструирования систем, способных выполнять такие задания, с которыми сам их создатель, этот язык, справиться не может, хотя бы из-за нехватки соответствующего словарно-грамматического аппарата. Мы доказали, следовательно, что операциональная эффективность, которую демонстрирует язык наследственности, выходит за грань, установленную нашими формально-математическими исследованиями. Развитие яйцеклетки не является ни тавтологическим, в кавычках, процессом, ни дедуктивным, в кавычках, извлечением следствий из того набора аксиом и правил преобразования, который содержится в клеточном ядре. Знаки наших формальных систем имеют всегда одинаковые свойства. Каждый символ X и каждый символ O по определению и по необходимости ничем не отличается от любого другого X или O, независимо от их вхождения в ту или иную часть вывода. Напротив, знаки хромосомного языка не так радикально ограничены в своих возможностях, поскольку за ними стоит вся потенция реальной материи, а потому эти знаки, то есть молекулы, носители информации, в процессе эмбриогенетических превращений используют все свойства, какие только можно извлечь из возникающих атомных конфигураций. В то время как всякая наша формализация идет по пути наивысшего отвлечения, ибо только с помощью такого рода операций нам удается достичь надежной инвариантности определений, эволюция идет по прямо противоположному пути. Ведь хромосомное исчисление высказываний не может позволить себе никакой роскоши абстрагирования, поскольку оно развивается не на бумаге, которая все терпит, а происходит в действительности, и именно поэтому в нем должны быть учтены все, без исключения, все состояния материи, в которой этому исчислению приходится операционально проводить информационное управление. В этом специфическом смысле можно сказать, что своими зародышевыми клетками организм высказывает синтетические априорные суждения, ведь подавляющее их большинство оказывается истинным, как мы отметили хотя бы в прагматическом смысле. Однако критерии этой «истинности», в кавычках, или точнее адекватности, оказываются изменчивыми, откуда, впрочем, и возникает сама возможность превращения и эволюции видов. Для нас же наиболее существенным является то, что и в сфере операционального языка, нераздельно слитого со своим материальным носителем, отсутствует критерий «истинности», в кавычках, или хотя бы «действенности», в кавычках, высказываний. Ни мыслительный, ни операциональный язык не могут ни появиться, ни действовать, если они не обусловлены и не направлены внеязыковыми факторами. Критерии истинности, правильности, наконец, эффективности языков лежат вне самих языков, в области материальной природы. Без этих критериев мыслительный язык, равно как и операциональный, способен создавать чудовище бессмыслицы, чему учат нас сообща история письменности и естественная история видов. Итак, Лишь грядущим поколениям можем мы адресовать следующую, по необходимости, расплывчатую программу. Шкалу, упомянутую в начале этих рассуждений, надлежит замкнуть наподобие круга. Возникновение наследственной информации кладет начало процессу языкотворчества. Язык ее операций на первом апсихическом уровне – это результат кумулятивного накопления знаний, которые получены в результате зондирования методом проб и ошибок всей территории, лежащей между физикой, в том числе квантовой, химией полимеров и коллоидных растворов определенного класса соединений в узком интервале температур и энергий. По прошествии нескольких миллиардов лет этот процесс приводит к возникновению на уровне общественных коллективов естественного языка, частично мыслительного, частично операционального. В свою очередь язык этот, дабы выйти за формальные ограничения, которым он подчинен, и достичь тем самым потребной для конструирования высокой точности, должен создать, с помощью орудий, наделенных информационной автономностью, благодаря размещению их во внемозговых материальных системах, операциональные языки второго поколения. Эти языки, как бы мимоходом, перешагнут границу «понимания» в кавычках или «понятности» в кавычках, и такой ценой удастся, быть может, подняться на более высокий уровень творческой универсальности, чем тот первый, хромосомный, где зародился весь этот бесконечный мир информационных превращений. Новый язык словарно и синтаксически будет богаче обоих своих предшественников, подобно тому, как естественный язык богаче языка наследственности. Вся эта эволюция представляет собой информационный аспект процесса возникновения систем высшей сложности из более простых систем. О системных законах подобных процессов мы не знаем ничего, поскольку физика и термодинамика взирают пока что в неприязненном бездействии на явления, имеющие антиэнтропийный градиент развития. А поскольку неразумно высказывать и далее какие-либо суждения об этом столь темном предмете, самое время умолкнуть.